житие святого мученика Арчила II, царя Иверского. Память, 21 июня, 4 июля. Святой мученик, царь Арчил II, принадлежал к династии Хосроидов и был прямым потомком святого благоверного царя Мириана. Представление, 342 год. В царствование Арчила II Грузия подверглась опустошительному нашествию Мурвана Кру, глухого, прозванного так грузинским народом за его неумолимую жестокость. Положение грузин было безвыходным, и царь Арчил II вместе со своим братом Миром, правителем Западной Грузии, со слезами просили заступничество у Пресвятой Богородицы, и она явила свою милость. В сражении при реках Абаша и Цхенис-Цхали грузины чудесным образом одержали победу над значительно превосходящими силами Мурвана Кру. После этой победы благоверный князь Арчил II занялся восстановлением грузинского царства. Он восстановил город Нухпатис, возобновил разрушенные храмы в Мцхете и способствовал принятию христианства многими горскими племенами. Однако вскоре Грузия подверглась новому арабскому нашествию, неожиданному вторжению Джиджум Асима. Исправно выплачивая дань арабам, благоверный царь не ожидал этого нападения. Чтобы избавить страну от нового разгрома и от навязываемого ей ислама, он счел за благо самому явиться к Джиджуму Асиму, признать вассальную зависимость Грузии и спросить мира. Возлагая всю надежду на милосердие Божие и приготовившись положить душу свою за святую веру и за свой народ, святой Арчил явился в стан арабов. Джиджум Асим принял его гостеприимно и обещал свое покровительство, но настаивал на принятии мусульманства. Как повествует летопись Грузии, святой царь Арчил спокойно отвечал: «Не будет того, чтобы я оставил Христа, истинного Бога, который для нашего спасения принял на себя плоть человеческую. Знай, если я послушаюсь тебя, то умру вечной смертью и буду страдать вечно. Если же за мою твердость ты предашь меня смерти, то я воскресну, как и Господь мой, и приду к нему». Услышав эти слова, Джиджум Асим приказал связать исповедника и отвезти в темницу. Но ни пытки, ни уговоры, ни обещания не могли сделать благоверного царя Арчила вероотступником. 20 марта 744 года святой царь Арчил был предан мученической смерти через усечение. Тело мученика тайно вывезли грузины-христиане в местечко Эрца и погребли в Кахетии, в надкорской церкви, построенной самим благоверным царем.